Вот это уже способно представлять интерес. Встретившись взглядом с невысоким человеком в мягкой шляпе, Сабинин миновал его, остановился, присмотрелся, решительно догнал высокого чернобородого господина в серой визитке, тронул за плечо и склонился к его уху. «Простите, Мангер, но я определенно видел, как вон тот господин только что вытащил у вас портмоне». «Который?» «А вон тот, в клетчатом пиджаке». Чернобородый господин сунул руку в тот карман, где у него лежал кошелек, тут же ее выдернул с оторопелым злым лицом, кинулся вслед за неспешно отходившим клетчатым пиджаком, цепко схватил его за плечи и возмущенно завопил. «Черт знает, что такое! Отдайте кошелек, вы скотина!» Клетчатый пиджак воззрился на него с видом крайнего изумления и совершеннейшей невинности. «Помилуйте, сударь, что вы такое несете? В правом кармане!» — негромко подсказал чернобородому подошедший Сабинин. И еще один приличного вида господин с закрученными усами, оказавшийся к ним ближе других, поддакнул. «Вот именно! Он ваше портмоне сунул себе в правый карман! Следует немедленно кликнуть полицию, Майнгер!» «Какой пассаж! В столь приличном заведении! Выверни карманы, мошенник!» — гремел чернобородый. Субъект атлетического телосложения, он без труда удерживал свою жертву и временами потряхивал ее, как терьер, крысу. Неприличный скандал разгорался неспешно, но неотвратимо, подобно поддерживаемому ветром лесному пожару. Решительно все в радиусе нескольких метров оказались в него вовлечены или, по крайней мере, стали заинтересованными зрителями. Вот и приказчики вытянули шеи, подойдя вплотную к прилавкам. Вот из-за занавеси в глубине зала выскочил управляющий, лысый низенький человечек в просторном сюртуке. «Вы с ума сошли!» — отбивался клетчатый пиджак, тщетно пытаясь вырваться из железных объятий. Чернобородый тем временем ухитрился-таки запустить руку в его правый карман, громко ухнув в несомненном охотничьем азарте, продемонстрировал окружающим в воздетой длани кожаное коричневое портмоне. «Это мое, господа! Вот и монограмма!» Усатый и еще один доброход из публики моментально схватили клетчатого за локти, полностью лишив способности к передвижению. Вокруг, как и следовало ожидать, царило общее возмущение, выражавшееся особами обоего пола. Чернобородый, размахивая вновь обретенным достоянием, что-то азартно толковал лысому управляющему, а тот, при виде несомненного морального ущерба своему приличному заведению, трагически воздев руки, отдал ближайшему приказчику какое-то распоряжение. В завершение всего над кучей зевак мелькнули петушиные перья на шляпе полицейского, а там показался и второй страж закона. Вокруг Сабинина перешептывались: «А на вид человек из общества! Маскировка-с, сударыня! Одни поднаторевшие! Какой ужас! Рихард, у меня тоже пропало портмоне!» «Дорогая, ну вот же оно, ты напрасно паникуешь. Когда его, наконец, уведут? Теперь здесь и покупки делать страшно. Он наверняка не один такой». На лысого управляющего жалко было смотреть. Он, кланяясь во все стороны, прижимая руки к груди, громко уверял, что все страхи напрасны, что в их заведении такое случается в первый и последний раз, что это уникальнейшее стечение обстоятельств, явление некоего выродка. «Так введите же его, он пугает дам! В цепи! Где цепи?» Окружающая публика, судя по скептическим лицам, плохо воспринимала аргументы управляющего об уникальности данного печального события. Кто-то уже громко делился своими собственными переживаниями после близкого знакомства с искусством карманников, кто-то грозил подать жалобу в ратушу, любопытствующие стекались со всего зала. Мирная торговля была на ближайшие полчаса-час